Медведь, арена тысячи битв, глава 1, начало. Предрассветные лучи только пробивались сквозь густую полосу тяжелого, похожего на пуховую подушку тумана. Я уже закрывал дверь и спешил к двухколесному другу. Решил, наконец, накопившиеся проблемы, связанные с защитой диплома. Теперь вырываюсь на волю из пригорода, к морскому берегу. Я сел на мотоцикл, надел шлем и двинулся в сторону железнодорожного вокзала. Дорога была холмистая, и полосы тумана чередовались плотностью, то сгущались до состояния молока, то редели. Я спустился в очередную низину, и тут навстречу вылетели фары и полностью ослепили. Удар, чувство полета и жесткое приземление. В голове стоял звон, я не мог шевелить ногами, глаза заливала кровь, и в этот момент в ушах прозвучал механический голос. «Вы готовы начать игру, да или нет? При согласии вы автоматически соглашаетесь с условиями и правилами». «Полный бред», — подумал я, из последних сил еле удержал сознание. Чувствую, что дыхание с каждой секундой все сильнее и сильнее сбивается. К горлу подступает кровавый комок. Возможно, сейчас проходит последние секунды жизни. Вдруг это выход, хуже ситуации, чем умереть в автоаварии, или остаться инвалидом, не представлял и в страшном сне. Да, изо рта вырвался хрип. В эту же секунду по телу прошел электрический разряд, и я отключился. Не знаю, сколько прошло с момента аварии. Я открыл глаза, увидел вокруг только молочно-белое пространство, наполненное белоснежным туманом. Внимание! Предварительное испытание пройдено. Система, 75%, активно. Соединение с сервером, 50%. Получение статуса игрок. Формируются базы данных для нового мира. Идет сканирование персонажа. Параметры считываются автоматически. Подождите. Просто прекрасно. Мало того, что меня сбил какой-то идиот, так галлюцинации не прекращаются. Я попытался осмотреть тело, опустил взгляд вниз и ничего не увидел. Ни рук, ни ног, тела вообще нет, только еле различимые, смутные очертания, будто от тела осталась только тень. Вокруг меня клубился белый туман и больше ничего. Кажется, что я действительно умер. И что будет дальше? Туннеля нет, но свет присутствует. В этот момент перед моим, видимо уже мысленным взором, появилось окно информации, как в какой-то РПГ. Олег Петрович Медведев. Общий ИД. Неизвестен. Локальный ИД. З-077А. Истинное имя. Олег Петрович Медведев. Возраст. 23 года, 8757 дня. Раса. Человек. 95%. Пол. Мужской. Уровень. 1.020 очков системы. Доступно. 0 очков системы. ОС. Параметры. Сила. 8.10. Ловкость. 6.10. Интеллект. 7.10. Живучесть. 5.10. Выносливость. 6.10. Восприятие. 7.10. Удача. 3.10. Расовый параметр. Интуиция. 7.10. Для расы людей 10. Максимально возможное природное значение. Первый барьер. Навыки системы. Игрок F. Интуитивно понятный интерфейс. F1.1. Справка F1.1. Язык системы. F1.1. Достижения и титулы. Гладиатор, вы удостоились чести стать одним из первых игроков в родном мире и заслужить право на жизнь в битве на арене. Особенности. Взаимодействие с каталогом знаний плюс 2. Особенность скрыта. Особенность скрыта. Фух, игра, это намного лучше, чем если бы я просто умер. По крайней мере, даже показатель живучести, хоть и низкий, но все же есть. Мой взгляд остановился на титуле «Гладиатор». Как ни крути, впереди меня ждут те еще незабываемые приключения. Хотел съездить на море, отдохнуть, а теперь впереди тоже песочек. Жаль только, что обычно на арене песок далеко не морской. Дальше, все в моих руках, если это действительно какая-то игра, то найду пути решения проблем моей низкой живучести, да и зубы, если надо, отращу, но жизнь под солнцем выгрызу. Я немного успокоил внутренний мандраж, как картинка стала полупрозрачной и на первом плане появился таймер, отсчитывающий в обратном порядке 30 секунд и новая надпись. Желаете изменить ник? Да нет. Ага, значит, время утекает сквозь пальцы и оттягивать дальше совершенно нет. В голове пронеслась мысль ракетой, что оставлять истинное имя, как ник, плохая идея. Стоило мне подтвердить, как появилась графа с надписью. Системное имя. Олег Петрович Медведев. Стоило сконцентрировать внимание и пожелать удалить текст, как интуитивно понятный интерфейс мгновенно отреагировал, и весь текст исчез. Курсор ввода продолжал настойчиво мигать. По поводу ника, особо даже думать не стал. С моими-то габаритами, Рост достигал практически 190 сантиметров и вес за сотню килограмм. Наличие легкой неуклюжести, ведь практически все углы в доме и тумбочки были моими, не обошлось в моем выборе без влияния фамилии, благодаря которой окончательно закрепили за мной прозвище «Медведь». Оно мне по душе пришлось. Не теряя больше времени на размышления, пожелал изменить ник, как в пустой графе отобразилось. Системное имя «Медведь». После чего появилась внизу текста табличка. «Желаете подтвердить?» «Да нет». «Да», выбрал я, ведь время в секундомере отсчитывало секунды, двигаясь ближе и ближе к нулю, и сразу после этого все пропало. Остался только белый туман, тишина и пустота пространства. Вот, действительно интуитивно понятный интерфейс, никаких заморочек, стоило только подумать, как мысли превращаются в реальность. В это же мгновение, практически без перерыва, появилась новая надпись. «Внимание! Желаете скрыть истинное имя?» «Да нет, конечно, да. Истинное имя – это не шутки. Даже в магических книгах говорят, что тот, кто знает истинное имя, может творить нехорошие вещи, а что говорить о нашем времени, когда только по имени можно пробить всю информацию о человеке. А ведь как хорошо, что система позволяет скрыть имя, все же лучше не буду его светить. Надо бы проверить, как вызывать характеристики». Начал в голове перебирать варианты, стоило подумать, меню, передо мной появилась новая надпись. «Недостаточно прав доступа». Так, возможно тогда, не меню, а персонаж или мои характеристики. Стоило так подумать, как появилась знакомая таблица. И действительно, напротив графы, истинное имя, в скобках стояло скрыто. Вот это уже как-никак хорошая новость. Вопрос, только в том, что дальше, если подумать, продолжить, появится такая кнопка. Не прошло и мгновение, как система отозвалась и прислала новое сообщение. «Внимание! Выберите первоначальный навык, 74%, малый магический дар, F1.5, владение мечом, F1.5, владение кинжалом, F1.5, владение топором, F1.5, владение булавой, F1.5, владение копьем, F1.5, рукопашный бой, F1.5. Ну что сказать? Количество строк было запредельно большое, и навыки были все боевые, за исключением, наверное, только малого магического дара и малой системы циркуляции ЦИ. Как только начал думать о том, сколько времени мне выделено на выбор навыка, как появился старый добрый таймер, щедро отмерив мне 8 минут. Ну что, учитывая, что здоровье у меня сейчас полный швах, а ловкостью и повышенной скоростью реакции я никогда не отличался, то мечи, кинжал и прочее мелкое оружие, даже рассматривать не буду. Магия, конечно, хорошо, и в будущем, скорее всего, будет являться основой нападения и защиты, но не зря же в первом навыке столько холодного оружия. Это может значить только одно: борьба за жизнь впереди предстоит нешуточная, и начнется она сразу. Не будет время на раскачку, а размер малого дара циркуляции и магии только сильнее настораживает. Ведь чтобы достичь действительно внушительного уровня в магии, нужно будет время на развитие, а для этого нужно выжить. Чтобы выбрать, времени осталось меньше 5 минут, и система не будет давать время на раскачку. Появилась дополнительная надпись. «Внимание! Если вы не сделаете выбор в течение 5 минут, навык будет выбран случайным образом. 300-299-298. Охо-хо, тогда что остается? Я не так давно посещал слет реконструкторов и даже участвовал в боях на средневековом оружии. Бился многими видами, но особенно запали в душу двуручные. Меч, секира и молот. Как оказалось, меч требует высокого уровня определенных навыков и умения. Да и ловкость у меня хромает. Так что остается секира или молот. В принципе, силы у меня хоть отбавляй, задача основная, только по противнику попасть, а учитывая мой рост и длину рук, то даже если удар будет в корпус, мало не покажется. Значит, исходя из того, что окажусь я неизвестно где, надеюсь, оружие нам все же дадут. Но если и нет, то топор можно найти практически в любом доме. На крайний случай примотаю камень к палке, как древние люди. Да и в быту, топором ведь не только головы рубить, но и дрова колоть можно. Решено, значит, последний раз читаю описание и делаю выбор. Владение секирой, ранг F, уровень 1.5, Тип, навык, описание, обучает пользователя владению секирами и двуручными топорами, минимально адаптирует организм под выбранный тип оружия. Таймер перевалил за 30 секунд и все быстрее и быстрее летел к автоматическому выбору. Ну уж нет, не для того я так долго голову ломал, и мысленно проговариваю про себя, подтвердить. После чего появляется новая надпись. Внимание, вы желаете изучить навык владения секирой? Да нет, перераспределение. Стоило мне согласиться, как ко мне словно потянулись белые нити. Я, находясь, почувствовал условно в бестелесном состоянии наличие мозга и мышц. Мозг стал медленно закипать от поступающего объема поступающей в него информации. По фантомному телу прокатилась легкая боль. Внезапно меня захлестнула плотная волна света. Мое сознание провалилось в какой-то старый фильм, где от третьего лица начал просматривать сражения воинов с различными секирами. Сражения велись секирами и двуручными топорами. Мелькали различные удары техники, быстро сменяя друг друга. Менялись разные противники, люди с различным цветом кожи, странные монстры и животные. Таких существ я только в играх встречал. В череде изображений я увидел оружие своей мечты, двуручный топор с длинной ручкой. На конце у него с двух сторон были разные насадки. С одной стороны, не очень большой топор, размер рабочего лезвия достигал порядка 15 сантиметров, а с другой, молот с зубцами. Вверх оружия находился длинный штык или шип. Из-за быстрой смены боев было сложно разобрать форму наконечника, но длина его была не меньше 15 сантиметров, что станет нешуточным аргументом в поединках. Стоило сконцентрировать внимание на этом оружии, как я провалился еще глубже в картинку. Теперь в каждом поединке был вооруженный этой секирой воин. Он сражался, убивал закованных в броню существ, нанося рубящие удары по броне, протыкал острием животных и мутантов. Действительно, чудесное оружие. Картинка постепенно начала становиться все менее реальной. Не было крови, не было звуков, как немой фильм или детский мультик. Кроме того, возникло ощущение, что она начинает таять. Стоп, мне этого недостаточно, абсолютно мало. Да я прошел уже мощный курс молодого воина с топором. Теперь могу уверенно наносить рубящие, колющие удары и применять защитные стойки, отражать удары и лишать противника его оружия. Что меня ждет дальше? Хочу еще. Дайте мне больше информации. И тут, внимание, проверка прав доступа, гладиатор. Принято. Цензура, 51%, снята. И после этих строчек я оказался в теле воина, который сражался с какой-то обезьяной. Легким движением рук, сначала сделал укол острием штыка в корпус атакующего меня животного. Обезьяна отскочила на внушительную дистанцию. Шагнув вперед, следом за ней, замахнулся и ударил топором, перерубившую одним ударом. Голова отлетела практически на метр в сторону. Я ощутил упругость древка. Легкая отдача ушла в руки, накатила гамма чувств от первого убийства, и круговорот сражений продолжился. Бесконечная череда битв. Каждое новое сражение, которое я проводил, давало четкое осознание новой реальности. Постепенно появлялась уверенность в моих силах и способности не просто постоять за себя. Стоит в этом мире кому-то только напасть на меня, он лишится головы, и душа моя больше не дрогнет, и рука будет крепка. Открыл глаза, голова трещит как после похмелья. Стоило поднять руки к голове, как я понял, черт, у меня есть руки, и голова, тело ломило. Помня про аварию, и про то, что в последние минуты ног я не чувствовал, попробовал пошевелить пальцами на ногах, двигаются. Отлично осмотрел тело, пальцы рук, никаких ушибов, синяков, тело полностью в порядке. Видимо, игра в процессе запуска восстановила мое тело, но видимо из-за того, что попал я сюда в момент аварии, живучесть в стартовых параметрах и была снижена. Пока стоял и с радостью смотрел на свои ноги, до меня не сразу дошло, что я абсолютно голый, одежды на мне нет от слова совсем, ни носков, ни трусов, даже крестика на груди нет. Оглянулся по сторонам, вдруг рядом есть одежда. Увидел, что нахожусь в просторной комнате из камня, размером примерно 10 на 10 метров. Стены абсолютно ровные, только слегка выделяются блоки, но ни раствора, ни цемента. Щелей между камней тоже нет. Вместо потолка – большая светодиодная панель, из которой льется мягкий равномерный теплый свет. Нет ни вещей, ни даже намека на них. Внезапно по центру комнаты появилось яркое свечение, после которого осталось висеть в воздухе изображение полупрозрачной сумки, а в одной из стен образовался арочный проход. Сама арка была сделана из такого же камня, Было похоже, что контур арки вырос из стены, а внутри нее была легкая белая дымка с проблесками белого цвета. Сначала подошел к изображению сумки, но если это не мои фантазии, а все же игра, то после прикосновения сумка должна появиться у меня в руках. Протянув пальцы к длинной ручке, я почувствовал теплоту кожи в моей руке. Вес практически не ощущался, такое чувство, что она абсолютно пустая. Любопытство всегда было моим пороком, особо не раздумывая я открыл сумку и заглянул. Пусто, внутри нет никаких карманов. Но ведь я в настоящей игре, значит, не всегда то, что я вижу своими глазами, действительно так и есть. А если попробовать вызвать игровую справку предмета? Подумал, ничего не произошло. Возможно, для активации нужно сказать голосом. Справка. Перед глазами появился текст информации о сумке, которую держал в руках. Бездонная сумка. Класс. F. Статус. Артефакт системы. Описание. Сумка новичка. Входит в базовый комплект, который выдается всем игрокам. Свойства. Позволяет переносить между локациями 83%. Системные предметы. Предметы, не принадлежащие к системе, при переносе исчезнут. Скрадывает объем. В 10 раз уменьшает вес хранимых предметов. Незначительно замедляет порчу хранимых предметов. Масштабируемость 1.7. Есть возможность улучшить путем объединения с идентичными предметами. Вот это подарок. Сумка то с подвохом. Больше всего порадовало очень заманчивое свойство про уменьшение веса в 10 раз. Но раз сумка с подвохом, а система отзывается на контакт. Легким движением я ее перевернул и начал трясти. Ничего. Ну как так-то? Почему не получилось? А если с голосовой командой? Извлечь. Стоило тряхнуть еще раз сумкой, как из нее на пол моментально посыпались предметы. Одежда, небольшой металлический термос, обувь и одна металлическая пластина. Ага. Значит, голосовые команды помогают. Отлично, что это узнал. А если предмет закинуть в сумку просто руками? Я взял термос и положил в сумку. Заглянул в нее. Пусто, ничего не вижу. Стоило засунуть руку вовнутрь, как рука ухватила флягу. Вот и хорошо, значит, можно пользоваться как простой сумкой. А если попробовать складывать объекты через голосовую команду? Я взял в одну руку термос, в другую сумку и произнес. Поместить, ничего. Положить, ничего. Ну, значит, будем действовать по старинке. Видимо, голосовая команда помогла только при извлечении всего, что лежит. Ну и то хорошо, можно будет, когда сумку забью под завязку, все разом вытащить. Уже хорошие новости. В этот момент перед глазами опять запустился таймер обратного отсчета. Игра давала 25 минут на все сборы, а я еще не одет, не обут и в целом не готов к новым приключениям. Одежда абсолютно обычная. При вызове справки никакой информации не отразилось, кроме того, что она является системным предметом. Нацепил белье, штаны, рубаху, поверх нее накинул куртку с большим количеством карманов, привычных носков не было, но благо было два отреза ткани, намотал их на ноги и всунул в сапоги. Лучше, чем ничего. Одежда была безразмерная, но легко регулировалась с помощью ремешков. Так что спустя 5 минут настроек я себя вполне комфортно чувствовал. Взял в руки флягу, мысленно произнес справку и получил новый пакет информации. Вечная фляга. Класс. F. Статус. Артефакт системы. Описание. Фляга новичка. Входит в базовый комплект. Свойства. Постепенно преобразует налитую в нее жидкость в объект системы. Скорость преобразования зависит от сложности состава. Жидкость способна храниться дольше, не теряя своих свойств. Отлично, значит, запас воды, а в ней была именно вода, хоть и не первой свежести, всегда будет под рукой, да и что важно, портиться не будет, ну или практически не будет. А если получится разжиться несколькими такими флягами, то можно будет и более сложную жидкость прихватить, тот же бензин или еще что-то, что поможет выжить. Осталось закрыть последнее дело. Как раз осталось около 15 минут до окончания отсчета таймера. Я взял в руки металлическую пластину, на ней был нарисован большой двуручный топор. Стоило на ней сконцентрировать свое внимание, как отразилась новая информация. Произвести первичную активацию оружейной карты? Да нет. Да, и в этот момент в мою голову ворвались тысячи образов топоров разных размеров и видов. Большие, маленькие, даже обычные для колки дров. Я сконцентрировал свою память на том оружии, с которым проходил обучение. Тут отразилась опять надпись. Внимание! Проверка прав доступа. Гладиатор. Принято. Видимо, индивидуальный дизайн система дает не всем, что же хорошо представил себе оружие, как длинное древко из темного дерева я держу в своей руке, острая пика вверху, с одной стороны топор средних размеров с мою ладонь, а с другой молот. Стоило представить мое оружие, как карта озарилась светом, а в руке я почувствовал тяжесть и шероховатость древка. Пехотная секира системы, ранг, F+, материал, оружейная сталь, неизвестное дерево, длина, 2 м, вес, 2,8 кг, описание, оружие системы, позволяет владельцу поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы, индивидуальное, создано под владельца, металлическую пластину, хотя скорее карту закинул в один из нагрудных карманов, взял мой пехотный полекс в две руки, встал в обратную стойку, как раз идеальную для нанесения рубящих ударов как сверху, так и укола штыком вниз, да и защита в этой позиции тоже достаточная, для ведения боя с противником, нанес несколько рубящих ударов, уколол воздух, хорошо, такое чувство, что я уже не первый год с этим оружием не расстаюсь, все же не зря, в нем написано, что оно создано под владельца, интересно, если мой поликс появился из карты, возможно я смогу его туда обратно спрятать, взял карту в руки, ничего, прикоснулся к оружию, ничего, стоило мысленно представить, что оружие исчезает в карте и приложить, оружие растворилось из рук, а если попробовать положить карту в одежду и достать, сложить через ткань, получилось, ура, возможность прятать и доставать оружие, очень сильно добавит мне мобильности, на таймере оставалось меньше 5 минут, я подошел к арке, что будет, когда таймер обнулится, а я ничего не сделаю, тем более, если учесть исходя из опыта с выбором навыков, когда предлагался автовыбор, отдавать свою судьбу на волю случая не хотелось. Итак, прикоснулся рукой к самой арке и появилась новая надпись. Внимание! Выбор точки назначения невозможен. Испытание первое. Выберите уровень сложности. Минимальный, F легкий, E нормальный, D выше нормы, C высокий, B. Чем выше уровень, тем выше награда. Вот что-то абсолютно новое. Еще и шкала с градацией сложности. Так, брать минимальный не хочется, так как размер награды напрямую зависит от уровня сложности. Но учитывая, что не так давно меня система отскребла от асфальта, кидаться даже в нормальный не хочется, значит возьму легкий уровень, Е. Он чуть больше, чем совсем слабый, да и наград будет чуть получше. Внимание! Решение зафиксировано. Задание 1. Тип. Выживание. Информация. Этот осколок, 65%, на планете Винсер. Ваша миссия будет проходить на небольшом острове. На нем есть остатки старых поселений и остовы разрушенных храмов младших богов, 57%. На этом осколке регулярно проходит турнир, и если миссия будет провалена, все, кто не справился, останутся встречать новых участников. Количество игроков – 1000. Глобальная цель – уровень сложности. Д. Уничтожить не менее 100 противников. Награда. Вы освобождаетесь от повторных призывов на арену. Звание. Рудиус. Союзники. Союзные игроки. Предполагаемые противники. Существа системы. Существа хаоса. Локальная цель. Заявленный уровень сложности. Е. Продержаться минимум 120 часа. Получить 3 и краткое уровень. Награда. Бонус первой миссии. Заработанные очки системы удвоятся. Повышение ранга игрока. Координаты осколка. Камень души. Временный доступ к серверу, штраф за провал, снижение статуса игрока до статуса героя, 84%, невозможность системного возврата в родовую локацию до выполнения глобальной цели. Итак, осталось немного, получить 3-й уровень, и продержаться в игре на протяжении 5 суток. После моего выбора пелена в арке портала стала ярче светиться и пульсировать, я просунул туда сумку, она не пропала и осталась цела. Тогда, собрав свою волю в кулак, я шагнул в молочную пелену дымки. Глава 2. Разведка. Очутился я на широкой лесной поляне, вокруг был лиственный лес. Слышалось многоголосие птиц. Рядом никого, да и признаков человека незаметно. Голова кружилась, как утром после хорошего застолья. Пара глотков воды быстро привела меня в чувство. Сел на поваленное бревно, нужно успокоить дыхание и прикинуть, что делать дальше. Я все же больше городской житель, был опыт походов. Но одно дело поездка компанией на шашлыки на лесную полянку у реки, и совершенно другое состояние души, когда ты черти где, без спичек и 1000 человек хочет тебя убить. Осмотрелся более внимательно. Лес, в который попал, достаточно редкий. Много просветов между деревьев. Над верхушками виднеется высокая цепь гор, заметно выделяясь на фоне окружающего пейзажа. Наверху отчетливо видно плотную стену кустарников. С других сторон ничего примечательного не обнаружил, кроме отблесков воды и еле слышного, на пределе слуха, шума воды. Сознание мигом нарисовало яркую картинку, большие волны разбиваются о зубья скал, такой же шум стоял, когда в Крыму застал непогоду с бурлящим морем возле Ласточкина гнезда. Взвесив все за и против, решил двигаться вверх, сначала разберусь куда попал, а потом уже буду принимать решение, как и где провести эти 5 суток. Да и о соперниках забывать не стоит. Зашел в меню и вывел перед глазами статистику миссии. Игроков 945, 1000 союзников 97-100. Новости по количеству оставшихся участников настроения не поднимали, еще и часа не прошло, как я тут очутился, а где-то погибнуть умудрились больше 50 игроков. Встал, отряхнул штаны, достал из карты верный поликс и двинул без спешки в направлении холма. Двигался максимально осторожно, это если учитывать мой рост, габариты и ту еще неуклюжесть, признанную даже системой. Со стороны, наверное, выглядело довольно комично. Здоровый мужик играет в партизан, идет слегка согнувшись, практически перебегая от дерева к дереву, да еще и поликс перед собой острием вперед держит, на секундочку, дрын чуть больше 2 метра в длину. Прислушиваясь к каждому шороху на всю доступную природную мощь слуха, оглядываясь, часто останавливаясь и замирая у деревьев по несколько секунд, продвигался вперед. Минут через 20 игры в Рэмбо мне надоели, да и отпустило, никого так и не встретил, а белки местные от смеха, наверное, с веток попадали от такого спектакля. Дальше шел уже спокойно, без заскоков, по крайней мере в кусты не лез и шум лишний не поднимал, у деревьев ветки не обламывал и на том счастье. В глаза начали все сильнее и сильнее бросаться детали растительного мира. Растения и деревья при ближайшем рассмотрении оказались незнакомые. Много цветов разных окрасок, которые в своих краях не встречал, то ягоды в кустах. Даже что-то отдаленно напоминающее землянику нашел. Сорвал 2 горсти ягод, утолил легкий голод и сделал маленький запас. После успешного перекуса, начал потихоньку заполнять свою бездонную сумку. Вдруг повезет и получится в этом гербарии разобраться и найти полезные травы. А еще лучше, если дома получится зарегистрировать открытие или продать подороже. Так что выдирал прямо с корнями, особо не церемонясь об экологии. Поднявшись вверх, наверное, на километр, сорвал настоящий джекпот. Огромные заросли колючей, кисло-сладкой дикой малины. «Бинго!» – выкрикнул я. «С такого кустарника можно собрать 2 ведра и одним махом закрыть вопрос с продовольствием на ближайшие 2 дней». Видимо, фамилия и природная впечатлительность наглухо отбила мозги. Инстинкт самосохранения отключился, и с громким треском я прыгнул в гущу кустов. Этого показалось мало, и спустя 10 минут во мне проснулся талант к пению популярных хитов современной эстрады. Судьба была однозначно сегодня на моей стороне, или везение крадущихся ко мне врагов было еще ниже, чем у меня. Из-за спины раздался громкий хруст, и я рефлекторно, благодаря изученным техникам владения секирой, резко дернулся вперед, развернулся, и во весь рост с поликсом в руках, как пожарная каланча среди малины, возвысился над нападающим. От картины, открывшейся перед глазами, дар речи меня моментально покинул. Вы когда-нибудь встречались в лесу с ошарашенными глазами 2,5-метровых волков? Вот и я нет, а тут мало того, что хотят съесть и пасти открыли, так еще на ногах стоят, в броне и в лапах копья острием в мою сторону держат. Но мало мне было этого, у них еще и хвосты из-за спины нервно туда-сюда дергались. Одно дело играть в компьютерные игры и там сражаться со всякой пиксельной нечистью, а вот в реальной жизни столкнуться с кем-то разительно отличающимся от человека, еще и, мягко говоря, с гастрономическими ожиданиями в отношении моей попы. Очень бодрящий привет, и вмиг прочищает голову. Песики тоже заметно растерялись, не ожидали, видимо, такой прыти от почти пойманной добычи. Стоило сконцентрироваться и вызвать справку, как загорелись надписи красным цветом над обоими противниками. Безымянный гнол, уровень 2. Роста они были небольшого, чуть меньше 1,5 метра, шерсть серого цвета с черными подпалинами. Из одежды плотная броня из кожи каких-то ящеров, крокодил или кто-то схожий. Сама броня напоминала плотные кожаные жилеты, закрывающие грудь и спину. На ногах были набедренные повязки из меховых шкурок. В руках противники сжимали небольшие копья с медным наконечником. Дальше события понеслись с огромной скоростью. «Сдавайся!» — прорычал один из гнолов. В этот момент я правой рукой перехватил древко Поликса и принял нижнюю стойку для рубящих ударов. Сделал шаг в направлении гнолов и закричал во все горло. «Ура!» Гнолы не ожидали такого напора и замешкались. Не теряя ни секунды, продолжил развивать успех и приложился всего маху топором Поликса прямо в морду ближайшего. Удар вышел на славу, и соперник осел на землю, из его головы толчками вытекала кровь, а по рукояти секиры прошла легкая дрожь и волна тепла. Появилась надпись: «Внимание! Вы получили 4 ОС, 4.20». После этого промелькнула яркая вспышка и над трупом, на высоте 1,5 метров возник прозрачный силуэт карты. Кровь, светопредставление и сам факт убийства разумного чуть не сбили с воинственного ритма. К счастью, второй гнол был ошарашен гибелью товарища, так как сами гнолы ростом почти на 0,5 метра ниже меня, следовательно, и их копья короче, а длина оружия – это один из решающих факторов в схватке. Из-за разницы длины оружия, они и оказались в зоне моего удара, когда сами достать меня еще не могли без потери оружия. А мне достаточно было сделать шаг, чтобы начать крушить. Гнол отбежал на несколько шагов, пока я выбрался из кустарника. Стоило вылезти на поляну, как он начал кружить вокруг меня, пытаясь утомить и нанести уколы по ногам, рукам и туловищу. Гнолу удавалось удерживать шаткое преимущество за счет скорости и количества выпадов. Меня выручали приобретенные благодаря системе знания и длина оружия. Я стал выдыхаться, появилась ноющая боль в груди, но не отступил. Я пытался не подпускать на дистанцию укола этого прохвоста, но если вдвоем они могли еще что-то сделать, то один на один гнола могла спасти только случайность. Мне удалось зацепить гнола по ноге, и он ощутимо потерял в скорости, стал прихрамывать на одну ногу. С каждой секундой его скорость падала, а я, развивая удачную атаку, начал его теснить к деревьям. Финальную точку в противостоянии поставили 2 удара, рубящий в правую лапу, в район бицепса. От боли блохастый уронил копье, и следом за ним, с большей амплитудой, еще один удар в голову. По древку вновь пробежала волна тепла, означая конец этого поединка. Внимание! Вы получили 4 ОС, 8.20. После победы из меня как будто стержень вынули и следом выбили землю из-под ног. Плюхнулся на землю, как мешок картошки, только секира в руках и осталась. Сердце вырывалось из груди, в голову накатывали волны шума, в глазах начало темнеть. Только на волевых удержал сознание. Дрожащими руками открыл флягу, сделал несколько глотков воды и начал успокаивать дыхание и сердцебиение. Через несколько минут состояние в целом нормализовалось, еще слегка трясло от выброса адреналина и стоило посмотреть в сторону трупов, как начинала накатывать тошнота, но это мелочи на фоне возможного обморока. И в любом случае лучше они, чем я. С усилием взяв себя в руки, начал осматривать тела нападавших. Над первым телом висела полупрозрачная карта и слегка мерцала, привлекая к себе внимание. Стоило протянуть руку, как она тут же оказалась в ней. Карта навыка «Следопыт». Ранг F. Тип. Навык. Уровень 1.4. Описание. Навык «Находить, читать и прятать следы», взятый у одного из племен гнолов. Насыщение 0.10 ОС. Вполне заманчивый навык, но для начала обойдусь и без него. На балансе 8 ОС, а до 2 уровня нужно еще 12. А учитывая, что за 5 дней нужно достичь 3 уровня, чтобы не остаться тут навсегда, значит, все внимание направлю на поднятие уровня. Не густо оружие, а это пара ножей с закругленным носом, 2 ножа, у которых лезвие размером с ладони копья оказались несистемными, хотя при запросе справки и отобразилось системный предмет, но ни свойств, ни описания поглощения энергии, ничего. Одежда, тоже мусор, на меня маленькая, даже на пятку не натянуть. Из приятных бонусов у одного была сумка с припасами, несколько лепешек, чем-то напоминающих хлеб, и несколько кусков сушеного мяса. Карту навыка закинул в карман, все остальное сложил в сумку. Тела и их копья спрятал в зарослях, слегка присыпав травой. Оглядел поляну, вытоптана трава, кровь, полосы примятой травы от 2 тел, словно дорожки по направлению кустов. Так себе маскировка, но лучше, чем если бы я оставил все, как есть. С этими мыслями направился в сторону горной цепи. Минут через 30, после столкновения с гнолами, обнаружил небольшой журчащий ручей, шириной около 0,5 метра, с холодной и чистой водой. Решил сделать возле него небольшой привал. Умылся прохладной водой, съел 1 лепешку, правда, на вкус она была далеко не очень, больше похожа на зерновой хлеб, грубого помола с горьковатым привкусом, в любом случае лучше, чем ничего. На десерт, немного малины, из-за которой чуть голову по глупости не сложил. Перед отправлением заглянул в статистику миссии игроков. 893 1000 союзников, 77 100. С момента попадания в дивный новый мир и 3 часов не прошло, а больше 10% игроков в живых уже нет. Настоящая мясорубка, ей-богу. Возможно, стоило бы найти укромное место и спрятаться поглубже, но перспективы остаться тут без шанса вернуть назад быстро отбили такие мысли. Сначала разберусь, куда попал, осмотрю возвышенность. Возможно, удастся найти какое-нибудь укрытие, без экстремальных приключений пережить ночь, а уже потом решать вопрос с набором опыта. БРРР, до конца так и не могу принять, что залог моего выживания – это путь убийств. Единственное, что хоть немного успокаивает, что пока приходилось убивать только монстров. Заглянул в статистику глобальной миссии. Глобальная миссия. 2100, значит, за гноллов не только начисляется ОС, но и счетчик убийства тоже. Цифра, конечно, пугала, но в глубине души появилась легкая уверенность, что я с этим справлюсь. Наполнять флягу напрямую из незнакомого ручья не стал. Не зря же в сказках рассказывают про то, как Иванушки в козлят превращаются, попив из незнакомого водоема. Выкопал ямку при помощи ножа, руки и еще какой-то матери, сантиметрах в 30 от русла реки, и через минут 15 смог набрать более-менее чистой воды. Закончив вопросы со стоянкой и водой, пошел дальше по направлению к горным вершинам. Возможно, получится закрыть одним махом 2 вопроса. И на вершину подняться, и укрытие найти. Как правило, в фильмах и книгах герой находит себе убежище в местах, где горные ручьи стекают небольшим водопадом, образуя озеро или небольшую чашу. Классно было бы найти рядом с таким местом какую-нибудь пещеру, захудалый грот или уступ повыше, куда не долезут дикие звери. Вдоль ручья росли разные кусты, ветви деревьев нависали над водой, и создавалось впечатление, что это не просто ветки, а руки деревьев, которые могут открыть глаза и попытаться ухватить. Бурная фантазия и любовь к литературе однозначно играют со мной злую шутку. Кустов с ягодами больше не встречалось, наверное, всему виной сильная тень. Под ногами было большое количество следов различных лап, маленьких, больших. Встречались даже копыта, хотя их раньше и не видел, но продавленные углубления в земле точно не могут быть следами ни волков, ни больших кошек. Через час после привала, когда ширина ручья сократилась сантиметров до 30, обнаружил маленькое озеро у подножия небольшого скального выступа, высота которого от силы достигала 4 метров. Потратил около получаса в бесплодных попытках найти в скальной стене естественное укрытие, но удача на этот раз повернулась ко мне далеко не лицом. Ни грота, ни пещеры, даже приличного размера щели в скалах не нашел. Берег озера был усыпан следами животных разных размеров, но пока ходил, к большому моему счастью, меня из них никто проведать так и не пришел. Почти за 5 часов ходьбы практически без перерывов, мой измочаленный усталостью организм потребовал дневную сиесту. Пусть в целом и не очень безопасно, но дальше двигаться без отдыха я просто не мог. Единственным, хоть как-то тянущим на статус временного укрытия, оказалось дерево. Оно стояло практически у самой воды. Ствол достигал в обхвате около 2 метров, а корпус и часть крупных ветвей нависали над гладью воды. На высоте 1,5 метров ветви расходились в 3 разных стороны, образуя естественную площадку. Забрался на дерево без особых проблем. Со стороны леса меня закрывал большой ствол, а для атаки со стороны озера нужно было залезть в воду, а без шума такое провернуть не получится, да и прыгать из воды, не имея рук, чтобы зацепиться, практически невозможно. Пусть не идеально, но лучше, чем на земле. Оборудовав себе место отдыха, я вытащил из сумки меховые набедренные повязки гноллов и подложил их под 5-ю точку. Больше всего в складировании вещей в бездонную сумку радовала практически стерильная чистота предметов, которые в нее помещались. Ведь грязь, кровь и прочий мусор, который был на предмете, в момент складирования оставались снаружи и осыпались облаком мелкой пыли. Шкурки были не только абсолютно чистыми, но даже приятно пахли свежестью. Перекусив, я прикрыл глаза и отключился. Проснулся часа, наверное, через 2 от звука падающего дерева. Подскочил, сначала не понял, где нахожусь. Потом быстро очухался и обнаружил виновника моей шумной побудки. Метрах в 200 от меня находилось поваленное дерево, а рядом с ним сидел самый настоящий бобер. Этот лесной товарищ с довольным видом сидел у дерева и продолжал грызть. Не теряя больше ни минуты, я соскочил со своего укрытия, выхватил поликс и двинулся в сторону зубастого будильника. Охота прошла практически без осложнений, не считая того, что бобер, увидев меня, не испугался, а наоборот кинулся с желанием укусить. Когда расстояние между мной и бобром сократилось до 15 метров, над головой милой зверушки запылала надпись «Безымянный монстр уровень 5». О мире, в котором даже бобры, монстры, я размышлять не стал. Точным ударом поликса в голову зверя я не только обеспечил себя запасом мяса на ближайшие дни, но и получил ОС. Внимание! Вы получили 3 ОС. 11-20. Возможность получать опыт с монстров стала для меня настоящим праздником. Вероятно, смогу обойтись без лишних убийств и за оставшееся время добыть нужный уровень охоты. На счетчике глобальной миссии это тоже отразилось. Больше не стал терять время, закинул тушку бобра и все свои пожитки в сумку, выдвинулся в правую сторону, продолжая держать отвесную скальную стену по левой руке. Через некоторое время она стала уменьшаться, что зародило в моей душе надежду на нормальный подъем. Не успел я толком добраться более-менее пологого склона, как сверху, из-за плотной стены деревьев раздался разрывающий душу человеческий крик. Наверное, это природная тупость, или чувство справедливости, но не думая о последствиях, я сломя голову кинулся подниматься вверх, в направлении прозвучавшего крика. Глава 3. Не на жизнь, а на смерть. Подниматься пришлось быстро и на возвышение, добежав до плотного скопления деревьев, врезался в жесткие кусты. К крикам добавились звуки сражения, слышались удары металла. Через несколько минут гонки с препятствиями, я продрался сквозь кустарник и перед моим взором открылась практически овальная лужайка, окруженная деревьями со всех сторон. По центру площадки, в невысокой траве сошлись две вооруженные группы. Примерно 8 человек людей, трое из которых уже лежало на земле и небольшие зеленошкурые существа, в количестве 12 бойцов, небольшого роста, примерно 1,20 м, но вместо привычной головы у них были морды крокодилов. «Да что за хрень?» – пролетела мысль в голове, осталось только встретить эльфов и гоблинов для полного счастья и мифической гармонии. Но этого было, видимо, мало, у всех крокодилов были чешуйчатые хвосты, и они их активно применяли для маневрирования в бою. На группу людей крокодиломордые двигались плотным строем, направив копья и практически обратив оставшихся в живых в бегство. Видимо, люди, увидев, что крокодилы маленького роста, как дети, попробовали вырезать их с наскока, но копейщики сбили строй и дали организованный отпор, переходя из защиты в атаку. Возглавляла выживших людей брюнетка, вооруженная копьем. Следом за ней отступало четверо мечников, но дела у них не ладились и с минуты на минуту остатки людей побегут, подставив спину. Не раздумывая больше ни секунды, рванул в гущу сражения. Основная масса зеленых стояла спиной. Из-за звука сражения мое появление со стороны крокодилов оказалось незамеченным. На большой скорости я ворвался в строй, нанеся мощный рубящий удар по головам ближайших противников. Инерция и сила моих рук сложились в губительную гильотину. Внимание! Вы получили 2 ОС. 13-20. Внимание! Вы получили 2 ОС. 15-20. Оба попавших под первый взмах секиры, осели на землю. Я же всей мощью обрушился на строй зеленошкурых. Рост и ширина плеч решают. От меня отлетали как кегли враги. При приближении над их головами загорелась красная надпись «Кобальт». «Вот тебе и крокодилы», — подумал я, протыкая насквозь зеленого копейщика. «Внимание! Вы получили 2 ОС. 17-20. Строй окончательно дрогнул, и кобальды рассыпались по поляне. Люди, не теряя времени, воспользовались переломным моментом и накинулись на врага. Меня попытался проткнуть копьем кобальт уровень 3, перерубил одним ударом древко копья, не прекращая движения. Я пнул его ногой в грудь и добил ударом поликса, пробив его голову штыком моей секиры. Внимание! Вы получили 6 ОС. 23-20. Внимание! Вы получили 2 и краткое уровень. 3-40. Дополнительно, вам доступно 2 очка параметров. В момент повышения уровня я потерял концентрацию. Энергия концентрированным потоком закрутилась по всему телу, и я почувствовал, как мой внутренний душевный мир колыхнулся, даже потерял ориентацию в пространстве. За такую тактическую оплошность моментально пришла расплата. Мне прилетел удар копья в грудь, но характер удара был, как от тупого предмета, словно меня ударили бруском, а не острием копья. Видимо, оно во что-то воткнулось. Удар копьем бодрит лучше кофеина. Больше не ловя, ворон проломил напавшему на меня кобальду голову. Внимание! Вы получили 4 ОС. 7.40. Остатки кобальдов ринулись в рассыпную, но далеко им убежать не дали. Метнув секиру, я пришпилил одного из убегающих к земле. Подняться он уже не смог. Поднял с земли копье кобальда, которым чуть во мне не сделали дополнительное отверстие, метнул в почти скрывшегося в зарослях деревьев и попадание. Кобальд еще дергался и пытался подняться, но быстро затих. Фух, жив. Первым делом осмотрел себя и место удара. В куртке, в месте удара, была небольшая дырка, но, о чудо, раны не было. Кобальд попал копьем прямо в карман с картами. Настоящие бронепластины, а не карты. Даже царапины не осталось. Нужно будет и в другие карманы карты разложить, дополнительная защита не помешает. Подошел к торчащей из спины секиры и дотронулся до древка. В эту же секунду волна энергии прошла по древку и попала ко мне. Внимание! Вы получили 4 ОС. 11.40. Снова по руке пробежала волна тепла с легким послевкусием электроразрядов. От чувства получения ОС, которое накрывает волной организм, можно и зависимость приобрести. А самое главное, я открыл одну из тайн системы. ОС можно получить только при совершении убийства системным оружием. Оно является как хранилищем, так и проводником. Нужно будет по возможности сохранять опыт в оружии. Если и дальше будут с такими спецэффектами расти уровни, то повышение в бою грозит как минимум ранением или смертью. Спрятал секиру в карту и пошел навстречу троим выжившим людям, девушке и двум парням. Не знаю, насколько они были дружны, но статистика по сражению, трое выживших из восьми, сильно била по психике. Чтобы показать свои добрые намерения, поднял вверх руку. «Всем привет, меня зовут Медведь, рад, что смог помочь». «Привет», сказала девушка. «Спасибо за помощь, ты вовремя появился». «Меня зовут Нэша», сказала брюнетка с длинными волосами, заплетенными в две косы, смуглой кожей и карими глазами. «Маркус», она показала на голубоглазого брюнета со шпагой в руках, и «Август», голубоглазый блондин с полуторным мечом в руках. «Давайте проверим, есть ли живые, и кому можно помочь. У кого-то есть опыт первой помощи?» «Да», сказал Маркус, держащий до этого шпагу в руках, «я проходил курсы первой медицинской помощи». Август и Маркус были практически без ран, только несколько сильных царапин. Они во все карманы куртки сложили кусочки коры. Хотя одежда стала немного тяжелее, но защита от скользящих ударов была важнее. Времени на переоборудование одежды особо не было, пока решил забить все карманы по возможности металлическими картами, а дальше, если потребуется, либо одежду попрочнее найду, либо тоже пустые карманы корой наполню. Осмотрели всех оставшихся на поляне людей, из пяти лежащих на траве только у одного оставалось еще сознание, но шансов помочь ему с колотой раной живота не было никаких. Нэша опустилась рядом на колени и оборвала жизнь мужчине, чтобы он не испытывал лишних мучений. В этот момент по ее телу прошла дрожь. Ник окрасился в красный цвет, а уровень вырос до второго. Я посмотрел в ее расширившиеся глаза с немым вопросом. 8 ОС, сказала Нэша, и из-за убийства союзника, я получила штраф. В случае смерти я потеряла шанс на воскрешение на целые сутки. Ну, если выживших нет, давайте обработаем и перевяжем раны, собираем трофеи и дальше решим, куда будем двигаться. Чтобы не было обид, все трофеи взяты с меча, получает тот, кто убил. Вещи убитых союзников поделим поровну. А что касается убитых кобальдов, от руки уже погибших, спросил Август. Я на эти трофеи не претендую, поделите между собой. Отлично, сказал Маркус. Я собрал все оружие и вещи с кобальдов. Сначала не хотел их раздевать, но потом понял, что одежда лишней не будет, она ведь из системных материалов, значит, любую вещь, которую я сделаю из этих тряпок, я смогу с собой переносить. В любом случае раздевать руками трупы не казалось мне замечательной идеей. Попробовал сложить труп в сумку, а потом вытащить только голое тело. Получилось, из сумки появилось голое тело кобальда. И сбор трофеев многократно ускорился. Подошел к кобальду, у которого забрал копье для метания. Достал из кармана оружейную карту, после чего все его вещи упаковал в сумку, оставив только труп. Через несколько минут, я уже собрал со всех противников трофей, остался только последний, который лежал на кромке леса. Решил проверить свою теорию по хранению опыта. Подойдя к кобальду, у которого из спины торчало копье, я прикоснулся картой к древку, и оно исчезло. Опыта я не получил. Стоило его достать из карты, как тут же прошла волна энергии и появилось оповещение. Внимание! Вы получили 2 ОС. 1340. Отлично! Теперь можно уменьшить риск получения уровня во время сражения. Бездарно подставляться, как это произошло пару минут назад, больше не хотелось. Я за поединок убил 7 кобальдов. И теперь являлся счастливым обладателем 6 обычных бездонных сумок 1-7 и 1, с их предводителя, прокачанной, бездонная сумка, 3-7. Кроме сумок в вещах убитых нашел 8 оружейных карт с оружием, 7 копий кобальдов, с наконечниками из обсидиана, даже не металлическими, решил использовать, для метания, а для быстрого доступа к ним для метания, заполнил картами рукава. Жаль только то, что перерубил. При перемещении в карту оказалось недоступно на целый год, пока само не восстановится. Конечно, хорошая новость, что оно само ремонтируется, но срок ожидания обескураживал. Удивительно было то, что в прокачанной сумке я нашел бронзовый топор, оружие F-ранга. Он был настоящим подарком судьбы, так как мой полык с хоти был мощным оружием, но абсолютно не подходил для бытовых нужд. Он имел узкий топорик с клювом на обухе, благодаря своим размерам. Его можно использовать в ближнем бою, да и для выживания однозначно пригодится, жаль только не стальной, но хоть не каменный, то радость. Да и 8 фляг серьезно улучшили мою возможность долго находиться вдали от источников воды. Даже, если после достижения 3-го уровня я решу отсидеться где-нибудь в укрытии до конца миссии, мне 9 литров точно хватит. Кроме этого богатства, обнаружил еще кучу мелочевки. Важным был запас продовольствия, найденный в сумках. Пусть дичи у них и не было, но в травах и кореньях они точно разбирались, даже фрукт очень похожий на яблоко где-то нашли. Меня заинтересовала пара камней, разного размера и цвета, сначала хотел без затеи их выкинуть, но что-то было с ними не так, стоило только ударить их друг об друга, как тут же появилась искра, огниво. Теперь, когда найдем стоянку, сможем зажарить моего бобра, ведь бобер – это не только шерсть и хвост, но и пара килограмм жареного мяса. С мною убитых кобальдов выпало несколько карт. Чистая карта навыка F. Запросил справку и перед глазами появилась подробная информация. Чистая карта навыка. Ранг F. Описание. Позволяет записать один из имеющихся у игрока навыков, оплатив его полную стоимость. Насыщение. 0.10 ОС. Хорошая новость. Значит, когда появится свободный ОС, можно будет обменяться навыками с союзниками. Пока пробовать не стал, решил дальше разобрать свои трофеи. Еще одна карта была сомнительной полезности. Навык рытья норов, для изучения необходимо иметь хвост. Всплыла подсказка. Карту положил в карман на груди, хвоста нет и пока не планируется. Последней картой из улова была ловушки F. Справка, подумал я, и появилось окошко. Карта навыка ловушки. Ранг F. Тип навык. Уровень 1-4. Описание. Навык создания ловушек, взятый у одного из племен кобальдов. Насыщение 0.10 ОС. Обязательно ее выучу. Это же какой простор дает эта карта. Не только врагов сокращать, но и едой себя обеспечить, если туго придется. Повесил на себя разом все сумки. Решил не торопиться и объединить сумки чуть позже, после раздела оставшихся трофеев между Нэшей и парнями. Подойдя ближе, увидел, что они со своими трофеями уже разобрались и осталось разделить только выпавшие из союзников. Из общей кучи трофеев, я взял себе 2 комплекта одежды, карту оружия, меч F, на сумки и фляги претендовать не стал, а наоборот, лишние, после того как объединил сумки в одну, выставил на обмен. Меня очень заинтересовала карта навык кожевник F, она хоть и не боевая, но без брони далеко не убежишь, да и непонятно куда дальше закинет система, а умение снять шкуру, ее обработать и сделать из нее одежду однозначно поможет выжить. Нэша согласилась обменять ее на сумку, с условием, что когда у меня получится этот навык выучить, я запишу его для нее. Мне хотелось посмотреть подробности по карте, использовал справку и завис. Карта навыка кожевник. Ранг F. Тип навык. Уровень 1-3. Описание. Умение, которое позволяет обрабатывать кожу или изготавливать изделия из нее, взятый у одного из племен гоблинов. Насыщение 0.10 ОС. Вот это действительно неожиданный поворот. Мало было, что я тут столкнулся с гнолами, кобальдами, дикими зверями, так теперь еще и гоблинами. Какие неведомые твари еще водятся в этом месте. Голова просто пухла от новостей о мире, окружении, самой системе, так и с катушек слететь можно. Системный язык – это настоящее чудо. Никогда бы не подумал, что смог бы общаться одновременно с разными народами. Американскими индейцами, французам и немцам, не испытывая никаких языковых трудностей и барьеров. Обсудив с союзниками текущую ситуацию, решили объединиться для выживания. Собирать тела или хоронить не стали, на это просто нет времени. Быть съеденным диким зверем, конечно, незавидная участь, но мертвым уже все равно, а если поджечь огонь, то будет море дыма, на который могут выйти более крупные и сильные отряды. Как оказалось, они группой тоже шли в направлении вершины. До этого на них нападали только дикие звери, и ничего не предвещало беды, как на лужайке они носом к носу столкнулись с кобальдами, которые уже спускались обратно. Видимо, от уровня сложности зависело место высадки. Я выбрал легкий и оказался один на пустой лужайке, далеко от соперников и союзников. Нэша и парни, как оказалось, выбрали минимальный, и очутились в группе из 10 человек. Оставаться на месте сражения для отдыха была глупая идея. Тут столько крови пролилось, всех хищников леса запах соберет. Больше не задерживаясь ни минуты, пошли наверх, к вершине. Двигались не очень быстро, высматривая площадку или нишу для привала. Постепенно подъем становился круче. Деревья практически пропали, основную растительность составляли кустарники. Поднявшись вверх, метров на 500-600, нашли удобную нишу. Решили остановиться для привала, накопилось много вопросов, хотелось отдохнуть и перевести дух. Хоть я и проявлял чудеса стойкости и энергии, но боль в груди и быстро покидающие силы меня до добра не доведут. Да и в связи с повышением уровня, появились 2 очка параметров, надо разобраться, что с ними делать. Было бы хорошо, если при применении очков я смогу улучшить свое здоровье. Перекусили, мои ягоды были фаворитом нашего маленького застолья. Запив перекус водой, открыл вкладку статистики миссии игроков. 629 1000 союзников 49 100. Еще и первого дня не прошло, а количество игроков уменьшилось уже больше, чем на 1/3 от общего числа. Ведь впереди еще целых 4 дня миссии. Или дальше останутся только небольшие группы сильных игроков, или скоро нас накроют большие отряды организованных противников. Как же хочется набрать уровень, пересидеть остаток времени и свалить домой. Вроде бы нет причин для паники, но если на нас сейчас нападет отряд из существ 20, останется только бежать без оглядки и надеяться на длинные ноги. Личный рейтинг порадовал обновлением глобальная миссия 10-100. Получается, что в зачет пошли все убитые существа и даже бобер. Конечно, в выполнении глобальной миссии я не верю, но 10% задания уже выполнены. Теперь предстояло объединить сумки, так как дальше, в образе елки было бы практически невозможно двигаться. То, что их нельзя было сложить друг в друга, я выяснил еще сразу после сражения. Взяв основную бездонную сумку, 3-7, наложил на нее обычную, несколько секунд ничего не происходило. Но ведь как-то этот трюк кобальт провернул. Подумал, я, объединить, пролетела мысль в моей голове и появилась надпись. Желаете объединить предметы? Да нет. Стоило выбрать «да», как сумка на секунду покрылась желтоватым свечением и проглотила свою сестру-близняшку. И все, бездонная сумка, 4-7. Так как у меня как раз было еще 3 недостающих сумки после сражения, я не задумываясь завершил эволюцию артефакта. Сумка мародера, класс, Е, тип, артефакт системы, описание, скрадывает объем, в 20 раз уменьшает вес хранимых предметов, позволяет переносить между локациями предметы системы. Позволяет переносить предметы, не относящиеся к системе, в родовую локацию, 83%. Замедляет порчу хранимых внутри предметов. Позволяет переносить сумки рангом ниже без поглощения. Масштабируемый 1.7. Есть возможность повысить ранг путем объединения идентичных предметов. Из союзников Нэша тоже обзавелась сумкой мародера Е. Через 40 минут мы уже отдохнули, собрали лагерь и выдвинулись вверх. Подъем хоть был и нелегким, попадались сыпучие камни, и мы шагали елочкой, чтобы не укатиться вниз. Оглядываясь назад, среди кустарника и редких деревьев никого видно не было. Надеюсь, нас тоже никто не видит, все же густота зарослей вокруг лужайки была сильной, и подступы к вершине видно не было, только саму вершину. До вершины оставалось не так много, от высоты начинала кружиться голова, но отступать было нельзя, дальнейшее выживание зависит от того, где мы располагаемся, где противники, и куда пойдем, а без знания местности, хотя бы ориентировочно, это будет слепое движение на удачу. Постепенно время близилось к вечеру, солнце начинало клониться к горизонту, а мы наконец достигли вершины горы. Поднявшись на самый верх, нашему взору открылся вид на большой остров. Наша гора оказалась одним из череды зубцов, окаймляющих большой кратер метеорита или вулкана. Размеры поражали. На дне находилось большое озеро, в центре которого возвышалась одинокая скала. В скале были видны пустые проемы сводов окон и дверей, которые, словно глаза уставшего путника, взирали на бесконечную дорогу жизни. У ее подножия располагалась самая настоящая арена, как в Древнем Риме. Хотя здание переживало сейчас не самые лучшие времена, и никого вокруг было не видно, но вид разрушенного здания в воображении представлялся скелетом неведомого монстра, который вот-вот проснется и нападет. С правой стороны, в заходящих лучах солнца блестел поток воды, убегающий от озера к краю огромной чаши. Из-за большого расстояния и угла обзора было неясно, куда она исчезает, но скорее всего там либо подземный сток, либо водопад, уносящий сбегающую по нему озерную воду к морю. Обычно в таких местах бывает большое количество скальных пещер, было бы хорошо там найти тихое место. Я почувствовал толчок в плечо и посмотрел на Нэшу. Она показывала рукой налево. В этом месте у острова располагался длинный язык леса, над которым возвышался кратер меньшего размера, тоже покрытый весь зеленью, и из него тянулось несколько струек дыма. Глава 4. Встречая лучи рассвета, дым, который поднимался тонкими струйками, навевал не очень хорошие мысли. Неизвестно, кто его там разжег. А учитывая, сколько за сегодняшний день погибло игроков, на радушный прием рассчитывать не приходится. С каждой следующей минутой солнце все глубже и быстрее погружалось в морскую гладь. Осталось всего минут 30, не больше, и темнота ночи скроет все. Нужно было срочно искать укрытие для ночлега. Мы находились на пике. Хоть до седловины хребта было всего метров 100, но за пару минут спуск не осилить, часть дистанции сплошная сыпуха. Если оступиться, покатишься вниз и костей не соберешь. Оглядев ближайшие окрестности, в метрах 100 от нашего места, в противоположной стороне от дыма, мы обнаружили нагромождение скал. Там могут быть щели или грот, где мы сможем переждать ночь, сказала Нэша. В темноте, на ощупь, искать спуск – это самоубийство. Давайте выдвигаться, пока еще не стемнело, сказал я. Посмотрев на завораживающую красоту пейзажа и попытавшись запечатлеть в памяти этот момент, мы начали спуск. Двигались мы, беря правее того места, от которого пришли. С каждым шагом громада скал была все больше и больше. Спускаться в сумерках было тяжело, и на подход к этому месту у нас ушло практически все время до темноты. Камней мы достигли, когда уже последний заходящий луч солнца прятался за горизонтом. Гранитные глыбы были размером в 2 человеческих роста и стояли плотной кучей, словно рука великана разбросала их по скальной седловине горы, как ребенок детские кубики. Между камней образовались небольшие ниши, похожие на комнаты в небольшой избушке хоббита, пострадавшей от упавшего метеорита. Мы увидели тихое и удобное место, образованное двумя большими камнями, лежащими параллельно и сверху накрытыми третьим, в виде крыши. С двух оставшихся сторон, этот нерукотворный домик был прикрыт огромными камнями, которые еле-еле давали возможность протиснуться в свободное пространство. Возможно, не самым правильным решением было загонять себя в место, откуда сложно быстро выбраться, но после тяжелого дня так хотелось оказаться в крепости за семью стенами и рвом, что дальше мы не раздумывали. Размер центральной комнаты был не очень большой, но вчетвером мы уместились, хоть и в приличной тесноте. Хватило на место даже для маленького очага, но из-за низкого свода встать в полный рост было нельзя. Да и при желании выйти на улицу из нашего каменного убежища было бы затруднительно, но возможно. Поблизости было отверстие в стене скальной породы, похожее на выпавший зуб дракона. Решили проверить, есть ли дальше еще удобные полости. Я не стал даже пытаться протиснуться, а вот у Нэши получилось. Оказалось, что общая длина прохода составляет порядка 1,5 метра, а оканчивался проход у самого края валуна, и при должном старании можно было бы вылезти наружу. Легкий ветерок задувал вовнутрь. Решили закрыть это отверстие на время ночевки. Приспособили копье и один из комплектов одежды.